Глава 47. Спустя 4 дня Харан-бабу явился к Барада-шундори с письмом в руке. Он уже оставил всякую надежду повлиять как-нибудь на Пороша-бабу. «С самого начала я пытался предостеречь вас», — сказал Харан-бабу, вручая Барада-шундори письмо, которое Лолита отправила Шойло-бале. «И даже вызвал этим неприязнь всей вашей семьи. Но из этого письма вы поймете, как далеко зашло дело». Прочитав письмо, Барада-шундори воскликнула: «Но как же я могла предвидеть все это, скажите, пожалуйста? У меня и в мыслях не было, что этим может кончиться. Но имейте в виду, вы очень заблуждаетесь, если хотите возложить ответственность за все это на меня. Вы все общими усилиями вскружили голову Шучурити, восхваляя ее без меры, но разве найдется во всем Брахма-самадже кто-нибудь равный ей? Вот теперь сами и распутывайте, что ваша несравненная девица натворила. Это она привела в наш дом Биноя с Гору Махоном, и хотя я приложила все старания к тому, чтобы перетянуть Биноя на нашу сторону, откуда ни возьмись явилась эта тетя со своим идолом и все испортила. Теперь Биной лишь меня завидит, бежит без оглядки. Во всем, что сейчас происходит, виновата ваша Шучурита. Я давно знала, что она за человек, только никому не говорила. Я к ней относилась так, что никто и не догадывался, что она не моя родная дочь. И вот награда. И совершенно напрасно было показывать мне это письмо. Делайте, что хотите». Харан-бабу великодушно просил извинений за то, что невольно позволил себе упрекнуть в чем-то Барада-шундори, и чистосердечно признался, что в свое время он неправильно понимал ее. В конце концов, был призван Порош-бабу. «На, полюбуйся!» — и Барада-шундори швырнула на стол письмо. Порош-бабу дважды внимательно прочитал письмо с начала до конца. «В чем же, собственно, дело?» — спокойно спросил он. «Как в чем дело?» — вскипела жена. «Или тебе этого мало? До чего можно дойти таким образом? Ты разрешил, чтобы в твоем доме поклонялись идолу и придерживались кастовых предрассудков? Ты все разрешаешь, все. Не хватает только, чтобы ты отдал свою дочь замуж в индуистский дом. А потом тебя охватит раскаяние, и ты сам вернешься к правоверному индуизму. Но только предупреждаю». «Можешь не предупреждать», — улыбнулся Порош. «Пока еще необходимости в этом нет. Но вот что я хочу знать. С чего вы вдруг взяли, что Лолита собирается выходить замуж за индуиста? В этом письме нет ничего такого, что подтверждало бы это. Я, во всяком случае, ничего не заметил». «Я просто не знаю, что еще нужно сделать, чтобы ты прозрел», — воскликнула Борода. «Если бы ты с самого начала не был слеп, ничего подобного не произошло бы. Ну, скажи, можно ли выразиться яснее, чем в этом письме?» «Мне кажется», — вступил в разговор Харан-бабу, — «следует показать это письмо Лолите и спросить ее, что она имела в виду. Если разрешите, я сделаю это сам». Но в это мгновение в комнату, как ураган, влетела Лолита. «Посмотри, отец, это члены Брахма-самаджа посылают такие анонимные письма». Порош прочитал письмо, полученное Лолитой. «Считая, что вопрос брака Лолиты с Биноем втайне решен, автор письма не поскупился на всякого рода оскорбления и советы. Он приписывал также Биною разные дурные намерения, утверждал, что ему скоро надоест жена брахмаистка, и что, бросив ее, он женится вторично на какой-нибудь правоверной индуистке». Харан взял письмо из рук Пороша и, прочитав его, вернул Лолите. «Тебя рассердило это письмо, Лолита?» — сказал он. «Но не ты ли сама дала повод для него? Скажи нам, как могла ты своей рукой написать вот это?» первое мгновение Лолита не нашлась, что ответить. «Так это вы переписываетесь с Шайло относительно меня», — произнесла она наконец. «Помня о своем долге по отношению к Брахма-Самаджу», — Харан уклонился от прямого ответа, — «Шайло вынуждена была переслать твое письмо мне». «Скажите же раз и навсегда, что угодно Брахма-Самаджу?» — спросила Лолита, гордо выпрямившись. «Я, кажется, единственный человек во всем Брахма-Самаджи, который не верит в сплетни о тебе и Биное Бабу. Однако мне хочется из твоих собственных уст услышать решительное опровержение». Глаза Лолиты загорелись гневом. Дрожащими руками она сжимала спинку стула. «А, собственно, почему вы этому не верите?» — спросила она. «Ты слишком взволнована сейчас, Лолита», — сказал Порош Бабу, кладя ей руку на плечо. «Мы поговорим об этом после. Раз уж мы начали этот разговор, так давайте продолжим его. Замалчивание ни к чему хорошему не приведет, Порош Бабу», — вмешался Харан. Услышав это, Лолита окончательно возмутилась. «Отец никогда ничего не замалчивает. Он ведь не вы. Знаете, что правду он не боится, она для него дороже Брахма Самаджа. Что же касается меня, то я не считаю для себя брак с Биноем Бабу чем-то невозможным или оскорбительным». «Разве он решил вступить в Брахма Самадж?» — спросил Харан. «Никто ничего не решал, и я вообще не вижу, зачем это нужно». До сих пор борода Шундори хранила молчание. В душе она мечтала, чтобы Харан Бабу одержал верх в этом споре, и Порошу пришлось бы признать свою вину и раскаяться. Но дольше удерживаться она не могла. «С ума ты сошла, что ли, Лолита?» — воскликнула она. «Что ты говоришь?» «Нет, ма», — ответила Лолита, — «я не сошла с ума. Я отвечаю за каждое свое слово. Я не потерплю, чтобы меня опекали все, кому не лень. Я хочу быть свободной от Самаджа, от Харана Бабу и от всех ему подобных». «Под свободой ты, очевидно, подразумеваешь отсутствие всяких сдерживающих начал», — ехидно спросил Харан Бабу. «Нет», — ответила Лолита, — «я подразумеваю под ней свободу от подлых нападок, от рабского преклонения перед ложью. Почему Брахма Самадж считает возможным мешать мне делать то, в чем сама я не вижу ничего дурного, ничего противоречащего моей религии? Почему он становится на моей дороге?» «Вот видите, Порош Бабу», — вызывающе заявил Харан, «я всегда знал, что в конце концов произойдет что-нибудь подобное. Как я ни старался предостеречь вас, мои усилия оказались тщетными». «Вот что, Харан Бабу», — сказала Лолита, — «позвольте и мне предостеречь вас. Не заноситесь настолько, чтобы поучать людей, которые во всех отношениях стоят выше вас». И с этими словами она быстро вышла из комнаты. «Что же это такое творится?» — воскликнула борода Шундори. «Давайте подумаем, что нам остается делать». «Нам остается исполнять свой долг», — ответил Порош Бабу. «Но когда страсти кипят, очень трудно решить, в чем именно он состоит. Извините меня, но сейчас я не в состоянии обсуждать этот вопрос. Мне нужно побыть одному».